Глава 14. Тяжелые шаги за спиной, угрюмый взгляд полицейского я ощущал буквально всем телом, когда он остановился на мне. Когда лег, я специально отвернулся от входа, и мое лицо тот не видел. «Мужик, рабочий, здоровый, с синяком на лице, видели?» — сурово рыкнул городовой. «Нет, ваше благородие, не видели?» — проскрипел старик. «Так этот полицейский из благородных? Или почему старик его так называет? Но спрашивать надо осторожно. Совет Савелия Лукича помню. И еще придется как-то втираться в доверие к этим людям, если меня сейчас не раскусят». «Это что за лоб рядом с тобой валяется?» — грозно спросил городовой. «Да Тимофей это, грузчик на стекольной фабрике. Приболел он, лихоманка свалила. Вот я приглядываю. Авось Бог милует, не приберет к себе». Послушалось шуршание мундира. Полицейский крестился. «Точно лихоманка?» — все же переспросил он. «А чего же он молчит? Не стонет, не кашляет?» Я тут же приглушенно в подушку кашлянул, а затем еще раз и еще на всякий случай. «Ну ладно», — послышался дрогнувший голос полицейского. «Но куда же тот ирод делся? Как сквозь землю провалился». «А кого вы ищете? Преступника какого?» — тут же спросил дед. «Может, и преступник. Шлялся здесь один. Все высматривал кого-то. А как я к нему пошел, он и побег. Как бы не революционер какой. Ну, ежели мы его увидим, обязательно вам доложим, Петр Евсеевич», — прокряхтил старик. Я снова пару раз кашлянул, чтобы новое подозрение на себя не навлечь, да полицейского поторопить. Раз так боится болезни, пусть поскорее свалит отсюда. Это подействовало, и, не прощаясь, городовой покинул комнату. «Ну, а теперь, господин незнакомец, рассказывай, кто ты и чего от Петро бегал?» Откинув одеяло, я скинул ноги на пол и требовательно протянул руку к мешку. «Э, нет!» — покачал головой старик. «Сначала рассказ, потом одежда. А то мы здесь своей головой ради тебя рисковали. Так кто вы? Неужели и впрямь революционер?» Последнее слово он произнес с непонятной для меня интонацией. То ли скрытой надеждой, то ли осуждением. «Не помню я. Видишь, как избили?» — развел я руки в стороны. Две молодые женщины, можно сказать, девушки, лет 18, качающие на руках младенцев, с интересом тут же прошлись по моему телу. «Вижу, и вижу, что едал ты досыта», — хмуро кивнул старик. «Так что не ври, а как есть говори». «Так я и говорю, не помню», — продолжал я стоять на своем. «Пришел в себя в проходе между третьим и пятым домом. Проходил я их, помню, что там как раз тупичок глухой и темный, даже днем, поэтому упомянул его уверенно. Как там оказался, не знаю, да и кто я, не помню. За что меня избили, кто, тоже все мимо. А чего же к Петру сам не пошел? Он бы тебе помог», — чуйка сказала. Я как на него глянул, так прямо озноб по коже пошел, — уверенно врал я, стараясь вспомнить то чувство, когда понял, что меня этот Петро сейчас раскроет и все мои планы нарушит. Видно, хорошо вспомнил, потому что старик перестал с этим цепляться ко мне и перешел к другому. «Ну а зачем тогда вдоль вокзала ходил?» «Да думал, может, увижу чего, да вспомню. Или кто знакомый меня приметит. Идти-то куда, не ведаю. Раз возле вокзала, так приехал, наверное, я недавно. Может, меня кто из местных татей приголубил?» Прислушивался по дороге сюда я не зря, и мой говор достаточно уверенно выдавал непривычные для горла обороты речи почти без запинки. «Нет у нас таких», — сказал старик, но едва заметно отведенный взгляд сказал мне лучше всего остального, что он соврал. И наверняка знает тех грабителей, что живут на первом этаже. «Дык, кто тогда так меня? И что мне делать-то теперь? Без памяти, без вещей. Не знаю никого». «Да помогите человеку, Серафим Кузьмич», — не выдержала одна из молодых мам. «Ну, видно же, в беде он оказался». «А ты, Пронька, не встревай в мужской разговор», — одернул ее старик. «Вот Пашка твой придет, скажу ему, как ты от чужого голого мужика глаза свои бесстыжие не отводила». Девушка обиженно отвернулась и еще сильнее стала качать ребенка. но тот на это не обратил никакого внимания, спокойно продолжая спать на руках матери. Старик пожевал губами и достал из кармана мешочек. Из другого кармана извлек порванную газету и оторвал от нее клочок. Насыпал в клочок из мешочка табак и стал скатывать новую самокрутку. Все это он делал неспешно, усиленно о чем-то думая. Я ему не мешал, сам прикидывая, что буду делать, если втереться в доверие не удастся. Вот старик закончил свое таинство, сложил обратно мешочек с остатками газеты и достал коробок спичек. Чиркнул, мне в нос шибанул густой запах сигаретного дыма, заставив меня поморщиться. «Не куришь?» – тут же хмыкнул старик. «Оно, может, и верно. Ты вот что!» Снова сделал он затяжку и выпустил красивое колечко дыма. «Ты работать-то смогёшь? Чего умеешь?» «Да откель мне ведомо-то?» – пожал я плечами. «Не помнишь ничегошеньки. От работы и не откажусь. Покажите, что надобно. Я и сделаю». «Ну и добре!» – кивнул старик. «Вечером старшой нашей бригады вернется. Ему тебя и покажем. Пусть он уже решает, что с тобой делать». С этими словами он, наконец, пододвинул мешок с моей одеждой ко мне. Уф, первый этап завершен. Осталось лишь дождаться вечера и спуститься вниз. Если увижу там моих обидчиков, дальше уже расспрошу о том, кто они такие. Либо же, если их там не будет, надо как-то залегендировать свое знание о ночном ограблении и поспрашивать уже о самом событии. Остальные обитатели комнаты тоже потеряли ко мне интерес, кроме сердобольной Проньки. Поначалу, отойдя на пару коек от нас со стариком, вскоре она снова потихоньку приблизилась и украдкой посматривала, как я одеваюсь. Я оглядел ее сначала мельком, но когда уже надел штаны и рубаху, мне вдруг пришла в голову мысль. А почему бы не начать расспрашивать прямо сейчас? Вот у нее же. Раз она так на меня засматривается, то от разговора точно не уйдет. И говорить будет откровеннее. Уже показала, что готова помочь. После этого я уже более внимательно пригляделся к девушке. Худющая, щеки впалые, глаза серые и смотрятся на лице двумя блюдцами. На голове застиранный платок, что когда-то был белым. Сейчас же серая тряпка. Такая же серая сорочка и юбка, не раз штопана и перештопана. Сорочку легко приспустить, чтобы оголить грудь для кормления малыша. Хотя какую там грудь? Два прыщика. В одежде даже намека на нее нет. Ниже меня, примерно на голову. «Ты на Проньку не смотри!» – забурчал старик. «У нее муж есть. Ты же христианин. Не соверши греха!» «Христианин. Да, еще один прокол. На шее у меня висел крестик, серебряный, с тонкой цепочкой. Такой у простого работяги не найдется. А старик хорошо его разглядел, когда я раздевался. Пронька вряд ли, до нее и остальных было далеко, а крестик маленький и уже потускнел от времени. Что интересно он подумал, когда увидел его? И тот же вопрос про работу, как понимаю сейчас, тоже был не случайен. Проверял меня старик, как отреагирую. И когда я на полном серьезе ответил, что готов работать, а я и правда ради дела готов несколько дней побатрачить, просто в рамках моего задания у меня ограничение по времени, то мой утвердительный ответ успокоил его гораздо сильнее, чем все остальные слова вместе взятые. И теперь понимаю, что вечером меня еще одна проверка ждет. Как на нее среагирую? Не проколюсь ли снова? На какой мелочи? Стоит поторопиться с поиском грабителей, пока еще больше не засыпался. Так что, Пронька, никуда ты от меня сейчас не денешься. И на слова старика в свете этого решения мне откровенно плевать. «Мне бы поесть чего, хоть краюху хлеба», — смотря на девушку, сказал я. «Самим есть нечего», — отрезал за спиной старик. Прежде чем что-то ему ответить, вмешался мой ненасытный желудок, заурчав согласно при мыслях о еде. Съеденная перед выходом каша уже была благополучно переварена, а организм, привыкший есть досыта, требовал еще. «Ой, Серафим Кузьмич!» – тут же подхватилась девушка. «Ну как же можно человека голодом морить? Какой из него работник будет?» Потерпит до вечера. Не оголодает за это время», — уперся тот. «Ну, хоть чаю ему налью», — уже кинулась с ребенком к стене, где стояла печка, девушка. «Хоть так брюхо успокоить». Старый поджал недовольно губы, но в этот раз перечить молодой девке не стал. А я, довольный, пошел за ней следом. «Подержишь?» — осторожно подала она мне ребенка. «Принял я его со страхом. А вдруг уроню? Или случайно прищемлю ему ручку или ножку? В свертке не видно, где они?» Но Пронька, как только убедилась, что младенец в моих руках не полетел вниз, тут же переключилась на чайник, что стоял тут же рядом с печкой. Кружки нашли здесь же, аккуратно поставленные в ряд на сколоченной трехъярусной полке. Подхватив одну из них, она щедро плеснула мне заварки из чайника и долила сверху ковшиком воды из стоящего рядом деревянного бачка литров на 50. «Извини, что холодный», — с такими словами она протянула кружку мне. «Печку топим лишь вечером, чтобы горячее поснедать. Дрова дорогие, сам понимаешь». Благодарно кивнув, я аккуратно взял правой рукой кружку и отвел ее в сторону, чтобы не мешать Проньке забрать ребенка. «А ты давно здесь живешь?» — отхлебнув холодного горького чая, спросил я. «Хотя чаем я бы это не назвал. Трава какая-то с листьями смородины». «Да почитай, третий год», — пожала та плечами. «А ты правда не помнишь ничего?» Тут же сама задала она мне вопрос. «Правда? Может, ты какой ремесленник, что в Москву решил перебраться?» Мечтательно закатила она глаза. «Или купец?» «С чего ты взяла?» Тут же навострил я уши. Тут она покраснела и прошептала. «Так ты не худой просто, и ладный, красивый!» На последних словах она и вовсе залилась румянцем и отвернулась. Я спрятал неловкость за кружкой с чаем и, отхлебнув, тут же попытался перевести тему разговора. «А часто здесь на людей нападают? И что делать мне теперь?» «К околоточному идти», — пожала та плечами. «Не нравится мне полиция», — покачал я головой. «Не знаю, что у меня в прошлом было, но вот прямо воротит от них. Зря вы так», — укоризненно посмотрела она на меня. «В полиции люди разные служат, и хороших хватает». «Но при этом на людей здесь нападают», — буркнул я, упорно переводя разговор на интересующую меня тему. «Это да, бывает», — вздохнула Пронька. «И кто же этим промышляет? Неужто здесь бандиты в округе водятся?» «Да лихих людей хватает», — пожала та плечиком и с жалостью посмотрела на мое лицо. «А среди рабочих никто таких не промышляет». «С чего вы взяли?» — насторожилась та. «Ну, я подумал, что надо же этим лихим где-то жить. Да и вы живете небогато. Могут ведь и среди рабочих найтись те, кто от безысходности на дорогу вышел». Пронька заколебалась, посмотрела испуганно на старика, который буравил нас взглядом, неспешно докуривая самокрутку. «А уж не этот ли старичок и руководит теми грабителями?» — пришла мне в голову мысль. Но додумать я ее не успел, потому что девушка ответила. «Есть у нас лихие мужики, что вечером подрабатывают», — прошептала она. «Но они не у нас живут, они же. Они могли меня, они...» Я многозначительно промолчал. «Да нет, что ты!» — также шепотом возмутилась Пронька. «Они рабочего не тронут». «Так ты сама говоришь, что не похож я на рабочего». «Ну...» — задумалась она на минуту. «Вряд ли. Я от Дуньки с первого этажа слыхала, что они ошиблись и на жандарма напали. Сейчас хоронятся где-то. А вот это проблема». Но я постарался не выдать своей досады и продолжил расспрос. «И как же они умудрились на жандарма напасть? Они что, совсем дурные? Там мутно все», — наморщила лобик Пронька. «Вроде Сашка, что у них на подхвате и самый ловкий в отборе чужого багажа, принял этого жандарма за провинциального оскудевшего дворянина. А тот не только смог Сашку догнать, но и Василию, их главному бойцу, так ударить промеж ног, что еще неизвестно, а будет ли у того теперь ребеночек или немощный он теперь в этом деле. Но уж против толпы и тот дворянин не совладал. И уже утром дядька Увар захаживал и передал, что то они жандарма побили, и им сховаться надо. А кто это, дядька Увар? И как он сам узнал? Городовой он, хороший. Его как к нам на патруль поставили, так он часто заходит и все время с гостинцами. Не то, что этот Петр Евсеевич, фыркнула Пронька. Этот-то на нас свысока смотрит, руки не подаст, навстречу никогда не пойдет. Так может, мне тогда к этому дядьке Увару обратиться, чтобы он помог мне отыскать тех, кто на меня напал? Тут же ухватился я за ниточку. Не знаешь, как это сделать? Он завтра с утра заступает. Мне поскорее, покачал я головой. Если сейчас искать начать, то проще будет найти, я так думаю. Ну, это тебе выйти из дома придется. А там Петр Евсеевич. Уж он не пропустит, засомневалась Пронька. А если отвлечь его, тут же предложил я. Поможешь? Та испуганно посмотрела на меня. Да тебе ничего и делать особо не надо. Тут же начал я ее уговаривать. Просто подойти и спросить что-нибудь. Но так встань, чтобы он спиной к дому повернулся и выход не видел. А уж там я выскочу и в толпе затеряюсь. Ты только скажи, где мне дядьку Увара искать? Я же даже имени своего не помню. А как его узнать без документов? Куда они делись? Может, кошель у меня был, и из-за него меня и били? Поможет же мне дядька Увар? Поможет. На последний вопрос она ответила, не задумываясь. Вот и ты мне помоги, пожалуйста. А уж я в долгу не останусь. Как разберусь, вернусь и чем смогу, подсоблю. Да мне ничего и не надо, протянула Пронька и покосилась на малыша в своих руках. Только если пару отрезов ткани на пеленке Мариишки. Будут, тут же кивнул я. Слово даю. Ну ладно, сдалась девушка. Мы поднялись и двинулись на выход, что не осталось незамеченным стариком. «Вы куда это пошли?» «Да до ветру ему надо!» Тут же откликнулась Пронька. «Вот провожу, покажу, где это у нас». «Ну-ну, смотри мне!» Пригрозил он ей сухоньким кулаком. «Все Пашке расскажу, если непотребное замыслили». «Не переживайте, Серафим Кузьмич, все хорошо будет!» Отмахнулась Пронька. Когда мы спускались вниз, я тщательно расспросил ее, как выглядит этот дядька Увар и где он живет. Кроме этого, уточнил, где его найти можно, если его дома не окажется. И только после этого приоткрыл дверь наружу. «Смотри, ты обещал», — напомнила мне девушка перед тем, как выйти. «Пообещал, значит, выполню», — кивнул я. И снова укол в районе сердца от клятвы, но уже слегка другой. Намекающий. Слово должно быть исполнено. Все получилось так, как я и говорил Проньке. Стоило ей подойти к полицейскому и заговорить с ним, я дождался, когда он повернется ко мне спиной, и быстрым шагом, стараясь не сорваться на бег, покинул работный дом. Ну а дальше потеряться в потоке людей в столичном городе не составило труда. После этого я пошел на поиски дома, где снимал комнату городовой Алябьев. Такую фамилию мне назвала девушка во время моих расспросов по пути вниз. Это оказалось двухэтажное здание с каменным основанием и деревянным вторым этажом. Постучавшись в дверь, я стал ждать, когда мне откроют. По словам все той же Проньки, в доме, кроме полицейского, снимали комнаты пара студентов и один инженер. Кто из них мне может открыть? Понятия не имею. Но кто бы ни открыл, девушка советовала, если это окажется не сам Алябьев, позвать дядьку Увара. Рабочие их дома уже неоднократно бегали к доброму полицейскому за помощью. Так что такой просьбе местные жители не удивятся. «Кто там?» – раздался будто откуда-то знакомый мне голос. Это насторожило меня, ведь знакомых здесь у меня нет. Постаравшись слегка изменить свой голос, я сказал нужную фразу. «Мне бы дядьку Увара! Помощь нужна!» Ключ в двери заскрежетал, после чего мне открыл молодой, блондинистый парень лет 20. Открыл и застыл, изумленно глядя на меня. Он точно меня узнал. Но откуда? Секунду спустя я понял, откуда. Просто тогда было слишком темно, чтобы хорошо все разглядеть, и парень мне показался старше. Это был один из той двойки грабителей. что замесили меня в работном доме.